Глава 80. Обед, поданный супругом хозяином гостиницы по вкусу русских, как он выражался, состоял из ракового супа с гренками, рыбы тюрьбо, миниатюрных бифштексов, цветной капусты, жареной пулярды, мороженого и фруктов с куском сыра. Швейцарец не ошибся. Очевидно, он уже много раз имел дело с русскими путешественниками. Разборчивая Глафира Семеновна все ела, кроме рыбы тюрьбо, сказав: «Бог знает, какая это рыба». А про остальной обед отозвалась с похвалою. Николай Иванович, выпив 4 рюмки русской водки, находился в веселом расположении духа. Не дулась и Глафира Семеновна. Оба были веселы, но вдруг в конце обеда появился в зале коми-вояжер. На сей раз он был как-то особенно вылощен, блистал свежими темно-желтыми перчатками с черными швами и имел живую розу в петлице. При входе его Николая Ивановича как бы облило холодной водой. Он даже речь свою оборвал, рассказывая что-то Глафире Семеновне, и, нахмурившись, пробормотал: «Опять этот черт лезет. Пожалуйста, Глаша, ни слова с ним не разговаривай». Коми-вояжер, завидя супругов, любезно с ними раскланялся и, подойдя к их столу, поместился как раз против них, сказав: «Бон аппетит!» «Чтоб тебе рыбьей костью подавиться, анафема лакированная!» — отвечал Николай Иванович по-русски и отвернулся от него. «Но зачем это? Зачем?» — остановила мужа Глафира Семеновна. «А затем, что он нахал и мерзавец!» «Чем же мерзавец? Ведь он ничего худого нам не делает». «Еще бы он смел что-нибудь худое сделать, тогда бы ему такую выволочку!» Коми-вояжер слушал и не понимал разговора, но он все-таки видел, что супруги разговаривают друг с другом не ласково, хотя Глафира Семеновна и старалась улыбаться. «Да едай скорее свое мороженое! Что, словно нарочно жуешь, не жуешь? Фрукты захватим с собой и по дороге съедим!» Грозно торопил жену Николай Иванович и крикнул слуге: «Счет! Комбьемпене!» Коми-вояжер, видя, что супруги собираются уходить, улыбнулся сколь можно любезнее и, вынув из петлицы розу, предложил ее Глафире Семеновне. Та вспыхнула, взглянула на мужа и не решалась, брать ли ей розу или не брать. «Не сметь брать!» — грозно крикнул Николай Иванович жене, бросая молниеносные взгляды на француза. «Но, но, il ne faut pas, je ne veux pas, merci!» — конфузливо отстраняла она от себя розу. Коми-вояжер настаивал, чтобы она взяла. К розе протянул руку Николай Иванович, взял ее и бросил на пол. «Месье!» протянул француз, возвысив голос и поднимаясь со стула. «Нечего, месье! Нахал! Вставай, Глафира Семеновна, пойдем!» — говорил Николай Иванович, вставая из-за стола. «Рассчитаемся вон за тем столом!» Глафира Семеновна была ни жива, ни мертва. «Ах, скандал! Ах, скандалист!» — шептала она, направляясь за мужем. К нему подошел француз и, размахивая руками, что-то говорил по-французски. «Прочь! Чего ты ко мне лезешь? Я тебя не трогаю!» — наступал на него Николай Иванович. Француз попятился и заговорил с каким-то пожилым посетителем, сидевшим за отдельным столиком в ожидании обеда и смотревшим на эту сцену удивленными глазами. Николай Иванович, бормоча ругательства, расплачивался по счету, принесенному лакеем. Он выбросил на стол 2 золотых и торопил лакея с дачей. Получив сдачу и сунув лакею 2 франка на чай, он заметил, что Глафиры Семенны нет уже в комнате. Быстро выбежав из ресторана, он увидел ее на улице. Она поспешно шла, направляясь домой. Он догнал ее и поравнялся с ней. Она плакала. «Нечего реветь-то! Сейчас придем домой и собирайся, чтобы ехать!» сказал он ей сердито. «Вон из Женевы! Довольно, а то доведешь до того, что этот французишка обнимать тебя вздумает!» «Да разве я виновата?» «Ты! Ты! Разве я не видел, какие ты ему улыбки в вагоне делала? Вот он и возмечтал. Срамница! Не ведь какой миндальный французишка вздумал ей зубы заговаривать, а она уж и растаяла. Турок! Ревнивый турок! Башибузук! Отругивалась от мужа Глафира Семеновна. Николай Иванович настоял на быстром отъезде, и в тот же день в 5 часов они были уже на станции железной дороги и сидели в поезде, взяв билеты прямого сообщения до границы. Глафира Семеновна дулась на мужа и сидела от него, отвернувшись. Он попробовал заговорить с ней, но она ответила: «Убирайся к черту!» До отхода поезда оставалось еще 5 минут. Он отворил окно в купе и стал смотреть на платформу, на суетящуюся на платформе публику, на железнодорожных служителей, тащивших пледы и саквояжи. И вдруг среди толпы заметил коми-вояжора. Коми-вояжор бегал от вагона к вагону и заглядывал в окна. Николая Ивановича передернуло. «Фу ты, черт! Ну неужто этот нахал опять поедет с нами в поезде?» Воскликнул он вслух и, обратясь к жене, сказал: «Радуйтесь! Ваш прихвостень будет опять при вас! Вон он по платформе бегает и ищет нас!» Коми-вояжор действительно искал их. Заметив в отворенном окне голову Николая Ивановича, он сейчас же подскочил к окну и, размахивая руками, заговорил что-то по-французски. Говорил он раздраженно, держал в руке визитную карточку, и по тону речи Николай Иванович заметил, что это были далеко не любезности. «Да что ты, тонконогая волчья снить, ругаться со мною задумал, что ли?» — спросил его Николай Иванович по-русски, выставляя из окна голову. Француз продолжал кричать и делать угрожающие жесты. «Смеешь еще руками махать, пес ты смердящий? Да рук, брат, если дело дойдет, так у меня вот что есть. Закуска важная!» — сказал Николай Иванович и выставил французу из окна кулак. В это время раздался звонок, а вслед за этим свисток паровоза, и поезд тронулся. Француз, казалось, только этого и ждал. Он подскочил к высунувшейся голове Николая Ивановича и схватил ее за уши. «Что? Так ты так-то?» — взревел Николай Иванович и, высунув руку, сбил с француза шляпу и схватил его, в свою очередь, за волосы. Француз тоже взревел. «Арета! Арета!» — кричал он, требуя остановки поезда. Но поезд не останавливался, и французу пришлось пробежать несколько шагов по платформе за вагоном, пока он успел освободиться из рук Николая Ивановича. Когда Николай Иванович обернулся к жене, поезд уже катил на всех парах. «Каков мерзавец-то! Драться задумал со мной! Ну да ведь я не дурак, и я удружил ему! Да новых веников не забудет! Вот мои трофеи!» — проговорил Николай Иванович и показал жене клок волос француза, который он держал в кулаке.